говорливая птица — это, вероятно, самец серого попугая по имени Прудл. На государственной выставке птиц в Лондоне он получил титул самого говорливого попугая 1973 года. Прудл был вывезен из Уганды в 1958 году. Согласно книге рекордов Гиннесса, он может говорить часами. Самая быстрая сухопутная змея — черная мамба. На равнинах Серенгети проводилось определение скорости ее передвижения. Она достигла 11 км в час. Самые длинные змеиные зубы у габонской гадюки, которая живет в тропической Африке. Величина зубов змеи, длина которой 1 метр 83 сантиметра, 5 сантиметров. В 1963 году в зоопарке Филадельфии габонская гадюка прикончила сама себя. Утром смотритель нашел ее мертвой, зубы глубоко впились в собственное тело. Самая большая лягушка – голиаф. Эта редкая лягушка живет в Западной Африке. В 1960 году была поймана самка, которая весила 3306 граммов. Длина ее тела 34 сантиметра, а с вытянутыми ногами она составила 81,5 сантиметра. Самая маленькая в мире жаба была найдена в 1906 году в Мозамбике. Длина взрослых экземпляров достигала максимум 24 мм. Самый дальний тройной прыжок сделала южноафриканская лягушка длиной 5 сантиметров. В 1954 году в Кейптауне был зафиксирован прыжок в 9 метров 83 сантиметра. Самое тяжелое насекомое, жук Голиаф, было обнаружен в экваториальной Африке. Насекомое длиной 14,85 сантиметра весило 99,8 грамма. По величине оно стоит на третьем месте в мире. Обенбергер в качестве самого большого насекомого приводит дровосека титана длиной более 20 сантиметров, найденного в Бразилии. Дольше всех из насекомых живут королевы термитов, которые могут откладывать огромное количество яиц и в возрасте 50 лет. Самая большая туча стадной саранчи наблюдалась в 1889 году при перелете через Красное море. Она покрывала площадь 5,18 тысяч квадратных километров. Предполагается, что в ней было около 250 миллиардов саранчи, общим весом около 508 тысяч тонн. Самые крупные муравьи в мире живут в Африке. Длина их работницы – 33 миллиметра. Как живут животные? У бухты озера Эдуард я сидел на крыше белого вездехода и с волнением следил за картиной, которая предстала перед моими глазами. В озере купались слоны. Немного выше, по всему берегу и в воде, были сотни бегемотов. Массу околоводных птиц, зимородков, несколько мощных кафрских буйволов притягивала к себе вода. Одни спасались вне от палящего солнца и мучительных насекомых, другие на берегу, в нечистотах, на телах крупных животных искали для себя пищу. Я не мог оторвать глаз. Что может быть прекраснее природы со всеми ее дикими обитателями? В желании познать и подчинить себе природу человек издавна вел наблюдение за животными. Люди стремились изучить мир, в котором жили, а это было связано с необходимостью познать все явления природы, систематизировать их. Первая успешная попытка введения научной системы при описании и познании природы принадлежит шведу Линнею 1707-1778 года жизни, который в своем труде «Система природы» ввел двойную номенклатуру видов, объединил родственные организмы в роды, семейства и классы. И хотя в дальнейшем в его систематику были внесены уточнения, двойная биномиальная номенклатура видов применяется и сегодня. Еще более 200 лет назад люди пытались найти ответ на вопрос, обладают ли животные способностью мыслить, как человек. На эту тему в 1783 году в Лейпциге вышла книга профессора Йенского университета Юстуса Христиана Хёнингса. Он считал, что животные не могут мыслить, но способны предчувствовать то, что должно произойти, и в доказательство своей теории приводил пример крокодилов. Эти животные откладывают яйца в песок, как черепахи, и могут затем точно найти место, куда они их положили. Самое удивительное то, что крокодилы откладывают яйца в таком месте, где Нил, затопляющий окрестности, их не достает. В связи с этим представляется, что они заранее знают, насколько поднимется разлившийся Нил. Какой образ жизни ведут животные, что они умеют? Этой проблемой занимается наука этология, изучающая поведение животных. Уже получен значительный объем сведений о том, как животные объясняются между собой, какими инстинктами, навыками и опытом руководствуются, как они связаны со своей средой обитания. У большинства